Еще некоторое время камера двигалась за прыгающей звездой, пока экран не рассек тонкий блик серебристого света, промелькнувший за какую-то долю секунды и исчезнувший из поля зрения объектива. «Сашка, что это было? Ты видел?» Камера опустилась, упершись в черноту. «Вроде что-то мелькнуло. Метеорит, наверное? Какого черта ты камеру опустил? Давай, ищи по новой нашу тарелочку». Камера снова заползала по звездному небу, но безрезультатно. Прыгающую звезду найти не удавалось. «Сюда, сюда поверни». Камера сделала такой резкий поворот, что отдельные звезды слились во множество длинных серебряных нитей, развешанных в сине-черном небе. Внизу экрана появилось оранжево-белое зарево. «Что это такое? Восход? Вроде рановато, а?» — спросил один. «Какой восход? Олух?» «Это на западе. Это Москва. Пожар в Москве», — ответил второй. «Не может быть. Слишком далеко. Где-то ближе горит». Зарево катастрофически быстро разрасталось и становилось все белее и белее, заливая уже почти весь экран. И тут возник гул. Сначала далекий, он приближался, делался все громче и громче. Камера заплясала в руках, у снимавшего упала на землю, и вместо картинки побежали продольные полосы, изломанные синусоиды. И снова бегущая строка, и снова повтор сюжета. «Что это было?» — в один голос спросили Марина и Вика. «Мишенька, пожалуйста, давай еще раз пересмотрим другие каналы. Я думаю, теперь должно появиться что-то новое», — попросил Анатолий Львович. «Вот-вот, CNN давай», — распорядился Андрей. CNN транслировал уже знакомый им сюжет, самое начало, но бегущая строка была уже иной. «Взрыв в Москве», — вслух прочла Вика. «Какой взрыв?» — спросила она. «Мы не видели никакого взрыва». Ответом ей было всеобщее молчание. Сюжет, правда, уже в укороченном виде, повторяли три раза. Потом на экране возник диктор и рассказал, что этот сюжет, который CNN удалось получить на другой телестанции, настолько их заинтересовал, что они попытались получить какие-нибудь разъясняющие материалы у своих источников в НАСА. И вот что CNN удалось получить. На экране стали возникать снимки, сделанные со спутника. Вид Москвы из космоса напоминал большой, прекрасно сделанный макет города. Со своими знаменитыми кольцами и четкими радиусами шоссе, рассекающими город на сектора, с голубыми лентами рек и огромными массивами парков. Следующие несколько снимков зафиксировали момент возникновения и разрастания взрыва. Эпицентр находился в Лосином острове, рядом с кольцевой дорогой. Опрошенные нами эксперты сходятся во мнении, что в Москве произведен взрыв обычного взрывчатого вещества чрезвычайной силы или ядерный взрыв небольшой мощности. Во втором случае речь может идти о так называемой грязной атомной бомбе или нейтронном оружии. Некоторые специалисты давно высказали мнение, что международные террористы уже обладают грязной атомной бомбой. Оставалось только гадать, где будет нанесен удар. Возможно, что этот удар нанесен в Москве. Хотя кое-кто из наших экспертов, анализировавших спутниковые снимки, отметил на них подозрительный предмет, который они идентифицировали как ракетную боеголовку. В любом случае, непонятна позиция правительства России, которая молчит вот уже почти сутки, разглагольствовал комментатор. «Что такое нейтронное оружие?» — спросил Михаил, не отрывая глаз от дисплея. «Бомба малой мощности, но с бешеной радиоактивностью, действующий сравнительно короткий промежуток времени. Сохраняет технику, здания, сооружения, но гарантированно уничтожает все живое в радиусе 50-100 километров», — пояснил майор, также не поворачивая к собеседнику головы. «Не знаю, есть ли сейчас такая бомба в арсеналах, но на исходе холодной войны и мы, и американцы стращали ею друг друга», — добавил профессор. «Миша, пожалуйста, мне необходимо позвонить», — Марина говорила очень тихо, почти шептала. «Да-да, конечно», — с поспешностью ответил он, одной рукой выщелкнув из гнезда телефонную трубку и протягивая ее Марине, а второй переводя компьютер в режим телефонной связи. «Ты родителям, да? У них спутниковая связь?» Марина кивнула и стала диктовать цифры номера, дублируемые Мишкой на клавиатуре. Он забыл выключить громкую связь, и теперь все слышали длинные телефонные гудки. Первый, второй, пятый, восьмой, двадцатый. Она положила трубку на стол, медленно поднялась с табурета и, не говоря никому ни слова, спокойным, размеренным шагом направилась в дом. Все также молча проводили ее взглядом, только Вика сорвалась с места, намереваясь последовать за Мариной. Но Колосов-старший остановил ее. «Не надо, пусть побудет одна». Некоторое время сидели молча, тупо пялись в дисплей, на котором красовалось окошко с цифрами телефонного номера. Нарушил молчание Виктор Петрович. «Будешь звонить кому-нибудь еще?» «Нет», — жестко ответил сын. «Нет», — повторил он, — «будем смотреть». Мышкины пальцы забегали по клавиатуре, и на дисплее снова появилась заставка CNN. Пресс-конференция в Белом доме. «К сожалению, у нас не было никакой информации. Президент выражает солидарность с русским народом. Потом Парижский Елисейский дворец. Наконец, Петербург. Международные террористы, чудовищное преступление, справедливый гнев, найти и покарать. Пекин, Берлин, Лондон, снова Вашингтон». Голова наливалась свинцовой тяжестью, переставая воспринимать информацию и что-либо соображать. Чувства притупились, эмоции стерлись. Первым не выдержал Свирский. Через полчаса за ним последовал Виктор Петрович. Остальные сидели перед компьютером до тех пор, пока очередное июльское утро не вступило полностью в свои права.